Не буду спрашивать об этом напрямую. Подозреваю, вы слишком скромны, чтобы с этим согласиться. Мой вопрос будет другим. Попадался ли вам хоть кто-то, кого вы сами не в состоянии понять? «Да», — ответил он. «Ребята из университета будут рады это прочесть. Готовы ли вы сообщить мне, кто же это такой?» «Вейль», — сказал Дирак. Вот тут-то интервью и подошло к концу. Доктор извлек из кармана часы, а я тем временем увильнул и ринулся к двери. При расставании от меня не ускользнула его улыбка. Я-то знал, что все время, проведенное нами за разговором, он решал в голове какую-нибудь из задач, которым остальным страшно даже подступиться. «А если этот парень, Вейль, как-нибудь заедет к нам в город, непременно попробую понять, что он там рассказывает. Всякому, что ни говори, время от времени стоит проверять свою смекалку». Вейль, о котором говорил Дирак, немецкий математик Герман Вейль, годы жизни 1885-1955. После прихода Гитлера к власти, бежавший из Германии в Принстон, где активно сотрудничал с Эйнштейном. Раунди не стал спрашивать Дирака, как он пришел к своим идеям, разом изменившим положение дел физики. А если бы и спросил, профессор дал бы свой стандартный ответ. Он просто лежал на полу в кабинете, подняв ноги, чтобы кровь сильнее приливала к голове. Вскоре после того, как Дирак получил кафедру в Кембридже, Нильс Бор поинтересовался у старейшего из британских физиков Джона Томпсона, как тот оценивает выбор университета. Томпсон отозвался притчей. «Человек заходит в зоомагазин купить попугая. Цена не важна, лишь бы говорил. За несколько дней попугай не произносит ни слова, и покупатель идет жаловаться продавцу». «Надо же», — говорит тот, — «как же я мог так ошибиться? Думал он оратор, а теперь вижу, что мыслитель». Дирака исчерпывающе характеризует известная история про встречу с писателем Форстером. Форстер, к тому времени уже одинокий старик, по-прежнему жил в кембриджском Кингс-колледже. Друг Дирака как-то сильно удивился, застав его «С поездкой в Индию» — знаменитый роман Форстера в руках. И решил, что было бы полезно свести двоих неразговорчивых стариков вместе. Им организовали совместное чаепитие, и вот пришло время знакомиться. Наступила долгая пауза, а затем Дирак произнес: «Что случилось в пещере?» Форстер ответил: «Не знаю». Оба погрузились в молчание и какое-то время спустя разошлись по домам. История забавная, но если верить физику Рудольфу Пайрлсу, который был с Дираком близко знаком, все было не так. Как вспоминал Дирак, он спрашивал Форстера, был ли в пещере третий. Форстер заявил «нет», а на вопрос «что случилось?» ответил «ничего». Впрочем, и воспоминания иногда лгут. Еще Парлс рассказывает о том, как Дирак вел себя в обществе. Его жена Марджит, сестра венгерского физика Юджина Вигнера, которую Дирак представлял гостям словами «Знакомы ли вы с сестрой Вигнера?» однажды попыталась вывести студента из оцепенения, в которое того вгоняло присутствие молчащего Дирака. «Поль», — спросила она, — «у тебя когда-нибудь были студенты?» Последовал мрачный ответ. «Был один, но он умер. Искалеченный бульдогом». Публичное противостояние либеральных сил, возглавляемых так называемым «бульдогом Дарвина» Томасом Генри Хаксли и сил реакции в лице оксфордского епископатори Сэмюэля Уилберфорса, более известного как «Елейный Сэм», стало самым громким научным скандалом викторианской эпохи. спустя 7 месяцев после выхода в свет «Происхождение видов»